Глава третья. Кадеты. 12328 прибавить 5127. 5-1 переносится. 5-4-7-1. 17455 помножить на 3. 15 плюс... Потрясли за плечо. В цифрах была чарующая ворожба. Выписывать числа строчка за строчкой, отдаваться во власть четких понятных правил — как же это славно! Он уходил в вычисления с головой, да так, что окружающий мир и шепотки в ушах блекли и растворялись. Пришлось нехотя оторваться от исчерканного листка. «Выходить пора». Отец был одет в приличный сюртук, который вытаскивал из гардероба только по особым случаям, например, когда в гости звали. Мать оставалась дома, не хотела разлучаться с приболевшим Андрюшей, да еще нужно было приглядывать за годовалым Петенькой. Он и сам с удовольствием остался бы. Ночью под кожу заползла горсть маленьких черных опарышей, а он так и не смог улучить минутку, чтобы уединиться и вытолкнуть их из тела. Они ползали внутри, по венам, складываясь и вытягиваясь, как гусеницы, только очень-очень горячие. Прикусил губу. Боль отвлекала от жжения. Не позволит он каким-то бесам определять уклад его жизни. «Я готов!» Дорогой он успел заскучать. Чем дольше смотрел на приевшиеся пейзажи, тем больше думал о Москве. Ему 11, уже почти взрослый. Когда же отправят в город? Темный секрет остался между ним и дьяконом Павлом, но все же не давал покоя. Понять, что с ним и почему он такой, от одной мысли сердце пускалось вскачь. Он не знал, как будет искать тех, кому сможет довериться. Ну да как-нибудь разберется. Эх, скорей бы. Светлый дом Корсаковых, показавшийся вдали, был не такой уж большой, но по сравнению с их усадьбой, как царская конюшня рядом с деревенским хлевом. Завидовать плохо, но когда грудь восхищенно распирает при виде чужого благополучия, как не устыдиться своей скромной обители? Мать тщательно поддерживала чистоту и порядок, хозяйство вела так разумно, что даже с их стесненными средствами настоящей нужды они не знали. Но как же тяжко всегда на всем экономить. Хозяин, старый приятель отца, встречал гостей на пороге с широкой улыбкой. Послышалось незначащее. «Ох, как давно не виделись! Как жена не хворает! Прекрасная нынче погодка!» Если даже в их захолустье приходится так друг перед другом расшаркиваться, как же живется в больших городах? «А сынишка-то твой как вырос!» Корсаков повернулся к нему. «Ну что, молодой человек, готовы уже из-под родительского крыла да в большую жизнь?» Он смутился, не понимая, смеются над ним или нет. Отец ответил за него. «Мало еще для большой жизни, да и жена ни в какую с любимым сынком расставаться не хочет. Пару лет еще обождем, а там и в Москву можно». «Пару лет? Да он и сейчас готов». «Матери!» — фыркнул Корсаков. «Дай им волю, так всю жизнь под юбкой продержат. Мои сынки вот уже несколько лет, как в Петербурге. Только нынче навестить приехали. Ну да увидишь». Корсаковские мальчишки, Никифор и Андрей, ждали в гостиной. Жутко изменились с последней встречи. Вытянувшиеся, повзрослевшие, с погустевшими голосами, они теперь казались незнакомцами. Алые мундиры с бархатными черными лацканами на них горели, как распустившиеся на поле маки, аж дух перехватывало. «Кадеты!» — гордо проговорил Корсаков. «Видишь, как вымахали!» Когда старшие мальчики отправились гулять в сад, он увязался следом, но все больше молчал, жадно слушая истории о жизни в столице. Петербург он знал только по рассказам, но воображение само рисовало величественные здания с сияющими окнами, Роскошные экипажи, перекатывающиеся по широким проспектам. Разодетых дам и кавалеров, любезничающих друг с другом в Зимнем дворе под ласковым взором матушки-императрицы. А гранитные набережные, стискивающие в объятиях реки, а бутоны разукрашенных куполов. Ну разве не мечта? Но больше всего Корсаковы болтали о кадетском корпусе, об уроках, настоящих уроках, а не переписывании одного и того же по десятому разу. Верховая езда, иностранные языки, география и, конечно, все военные науки. «Недавно учения были, из настоящих пушек стреляли», — похвастался Андрей. «Видел когда-нибудь, как из пушек стреляют?» Брат толкнул его локтем в бок, мол, чё дразнишь. Но любопытство перевешивало зависть. «Нет, это жаль», — не унимался Андрей. «Хорошие артиллеристы всегда нужны. И это жутко весело, особенно когда есть цель, куда стрелять. Не как у этих борцов с невидимками». Он недоуменно нахмурился. «Каких еще борцов с невидимками?» Андрей смолк, переглянулся с братом. Тот пожал плечами. «Сам теперь объясняй». «Да нечего там объяснять», — закатил глаза Андрей. «Просто есть у нас один класс, который по ночам не пойми, чем занимается. Вот скажи, зачем учить стрелять после захода солнца? Ладно, когда изредка для ночных маневров натаскивают, но этих же каждую ночь гоняют». Он затаил дыхание. Жжение в руке усилилось. Он принялся сжимать и разжимать кулак, чтобы отвлечься. Андрей, ничего не замечая, продолжал. «Мы у них спрашивали, да только они все из себя такие таинственные и загадочные. Тьфу!» «Да, больно много о себе думают», — согласился Никифор. «Учителя их бесогонами кличут, уж не знаю почему. Не бесов же они там в самом деле гоняют». Он повернулся к Никифору так резко, что чуть шею не свихнул. «Ты чего?» — удивился тот. «А кого туда берут, в этот класс?» Он чуть не трясся от возбуждения. Никифор пожал плечами. «Да тех же, кого и в обычные. Смотрят на твою семью, что ты знаешь, умеешь. Директор тебя собеседует. А потом сами как-то решают, кого куда отправить. А ты чё так всполошился-то? Тоже ночами спать не любишь?» «Да нет, ничего такого. Просто... ну, просто интересно». Он думал, не дотерпит до вечера. Отец опомнился и засобирался только когда солнце совсем уж близко завалилось к горизонту. И лишь когда дом Корсаковых скрылся из виду, он обернулся к отцу и выпалил. «Я хочу пойти в кадеты!» Отец не удивился. «Что, мундиры понравились?» Мундиры. С утра он думал, что ничего красивее в жизни не видывал, но алые всполохи в памяти поблекли. А вот рассказы — вечерний класс, бесогоны, другие, такие, как он. Вот где все ответы, вот где ключ к его жуткой тайне. Он заколебался, не зная, сколько может сказать отцу. В бесов тот не поверит, решит, что это детская придурь, нелепая фантазия. Пускай это не в его характере, пускай он никогда ничего не просил просто так. Стиснув зубы, он выдохнул. «Я должен. Я чувствую, что должен, что там мое место!» Отец не рассмеялся, хотя мог бы. Он и сам слышал, как глупо и по-детски говорит. Щеки горели, но под кожей горело сильнее. «Ну, пожалуйста, я никогда ничего больше не попрошу, только отправьте меня в кадеты!» Жар пылал на языке, еще немного и вытек бы на щеки. Отец молчал, глядел, как плывут мимо облака. Потом медленно покачал головой. «Это не так просто, даже до Петербурга добраться. Думаешь, это как к соседям съездить? Знаешь, во сколько одна дорога обойдется?» «Я пешком пойду!» Стертые в кровь ноги — малая цена за ответы, которых он жаждал столько лет. Дошел же как-то Ломоносов до Москвы. «Не говори ерунды!» — нахмурился отец. «Ты хоть представляешь?» «Я дойду!» Голос зазвенел от отчаяния. Он чувствовал, что проигрывает, как выскальзывает из пальцев обретенная была надежда. Предательский голос в ушах уже шептал, что ничего у него не получится, что ничего-то он не заслуживает, что вся его жизнь лишь о том, чем и кем ему стать не суждено. Глаза защипало от беспомощности. «Я должен!» — прошептал он отчаянно. «Я только там смогу!» — запнулся. «Я только там счастлив буду!» Морщины на лбу отца углубились. Он долго молчал. Так долго, что, казалось, уже и не ответит. Наконец натужно вздохнул. «Ну, если так уверен, значит, надо ехать». И разом посветлел, будто с плеч гора скатилась. Он бросился отцу на шею.